Мейкидзима делилась на район, который до недавнего времени использовался как тюрьма для волшебников-преступников, и район, в котором полным ходом шло строительство нескольких исследовательских объектов. Первый упомянутый район был на западном побережье острова, а второй — на северо-восточном побережье. Завод со звездным реактором также строился на северо-востоке острова. Подозрительный корабль приближался к Мейкидзиме с северо-востока. Персонал острова быстро понял, что целью является именно завод со звездным реактором. Когда катамаран, двухкорпусное судно, принадлежность которого не была установлена, начал торможение с высокой скорости, он уже был в территориальных водах. Однако в данный момент он не атаковал различные объекты, расположенные на острове. На Мейкидзиме присутствовала морская полиция, усиленная подчиненными семьей Юцуба, но в данной ситуации они не могли принять никаких мер, кроме проведения инспекции судна. Фактически полицейский катер даже не был отправлен, потому что было очевидно, что подозрительное судно преследует военные цели. Они понимали, что на требование провести инспекцию они не получат ответа, а приближение полицейского катера к этому судну лишь повлечет за собой ненужные смерти при исполнении. Волшебники из отряда обороны заняли позиции таким образом, чтобы в любой момент быть готовыми применить магию щитов. И затем, будто среагировав на это, подозрительный корабль, приблизившись к берегу до 4 километров, выстрелил бомбами. Это была не стрельба из гранатометов или пусковых установок Флеминга. Выстрелы производились магией движения. Сами бомбы были маленькие, но их было много. Под этим приближающимся градом взрывных снарядов, похожим на использование осколочных снарядов с множественными боеголовками, члены отряда обороны одновременно развернули магические барьеры. Один за другим в воздухе распускались световые цветки. Импульс осколков, поражающих магические барьеры, был не таким уж и большим, однако вспышки взрывов закрыли обзор отряда обороны. «Световые гранаты!» — прокричал кто-то из поддерживающих барьеры волшебников. Однако даже если это были световые боеприпасы, они не стали убирать магические барьеры. Потому что среди световых снарядов могла прилететь и настоящая бомба. Тем временем подозрительное судно продолжало приближаться. От него отделились две десантные лодки. На побережье сразу же была отправлена команда перехвата. Однако её нельзя было назвать серьезной боевой силой. Часть людей требовалось оставить на защиту от продолжающегося сыпаться с неба града бомб. Первым делом команда перехвата попыталась помешать лодкам добраться до суши, опрокинув их. Однако обе десантные лодки были защищены сильной магией противодействия, которая не позволяла оказывать на них прямое воздействие. Волшебники с острова бросили попытки прямого воздействия на лодки и попытались помешать им добраться до берега, воздействуя на воду. Они воспроизводили приливные течения, чтобы создать потоки воды, идущие от берега, они взрывали поверхность воды, чтобы создать волны, а они делали под водой гарпуны из воды и посылали их в дно лодок. Однако атаки на сами лодки были отражены магическими щитами, а атаки, мешающие лодкам продвигаться, были нейтрализованы магией движения. Магическая сила членов отряда перехвата не была низкой. Они были подчиненными семьи Машиба, одной из боковых ветвей Юцубы. Они отвечали здесь за безопасность и оборону еще со времен, когда остров был тюрьмой. Хотя они не были кровными родственниками семьи Машиба, но они были волшебниками с опытом силового подавления заключенных на острове опасных преступников. Они попросту проиграли по силе находящимся в лодках паразитам, способности которых оказались сильней. Волшебники отряда перехвата уже знали, что противники — это паразиты. Мейкидзима была оборудована экспериментальными радарами для обнаружения паразитов. С десантных лодок команду перехвата обстреляли пулями и гранатами. Команда перехвата попала в такое положение, что они не могли даже высунуть голову, чтобы посмотреть, откуда ведется огонь. Подкрепление нельзя было выслать, потому что периодически повторялись бомбардировки магии движения. Нельзя было уменьшить количество людей, поддерживающих магические барьеры. Между тем, персонал административного здания, которое можно было назвать штабом, если бы это была армия, уже уведомил главный дом, не дом семьи Машиба, о текущей ситуации и запросил указания. За обстоятельствами нападения на остров можно было наблюдать не только из административного здания. Находившаяся в здании разработки Кат Лина тоже наблюдала за перехватом через большой дисплей, показывающий изображение с камер, расположенных позади отряда обороны. Внезапно Лина сняла шлем, используемый для измерений, и подошла к отвечающему за проведение теста исследователя. «Эй, чего?» Лина обладала красотой, сопоставимой с Миюки. У 30-летнего ученого заплелся язык, когда прямо перед ним встала бесподобная красавица и заговорила с ним. «Нет ли у вас чего-нибудь защиты от взрыва вместо этого измерительного шлема?» Лина уже привыкла к этому месту и говорила непринужденно. Однако такой вопрос в этом месте казался неуместным, но исследователь округлил глаза совсем не потому, что заметил это. Не обращая внимания на удивление исследователя, Лина продолжила свою просьбу. «А еще, есть ли у вас бронированная одежда, в которой было бы легче двигаться?» Из-за опасности, связанной с тестированием КАТ, был риск, что собственная магия может невольно выйти из-под контроля. Алина носила защитный костюм, позволяющий, по крайней мере, смягчить внешние ударные воздействия. Однако он был сделан без учета необходимости передвигаться, поэтому был непригоден для использования в бою. «Есть, но... А размер?» «Думаю, подойдет. «Как быстро вы сможете его подготовить?» «Но зачем?» Последний вопрос пришел уже не от исследователя, к которому обратилась Лина, а от другой сотрудницы, выглядящей лет на 25. «Тот корабль — транспортное судно ВМС США», — сказала Лина, глядя на катамаран, который можно было увидеть на дисплее, показывающем вид сверху. «Атакующие — это паразиты. В таком случае с ними должна разбираться я». Никто не ответил. «Здесь я не Сириус». Тон голоса Лины изменился. «Однако я не собираюсь молча наблюдать за ошибками своих товарищей». Даже во время изгнания она продолжила считать себя гражданином США и американским военным. Это была защита собственного достоинства, но не как Сириуса, а как обычного боевого волшебника армии США. Тация получил звонок по экстренной линии из главного дома, когда был в комнате охраны, находящейся на том же этаже, что и палата Минами. Это была именно линия для экстренной связи, а не простая телефонная связь. Тация знал о существовании этой системы, однако не ожидал, что она будет использована для связи с ним самим. «Тация сама? Извините, что только голос». «Ханабиси-сан, переходите сразу к делу». Через выделенную проводную линию с ним заговорил Ханабиси Тадзима, имеющий второй ранг среди дворецких семьи Цуба, а также являющийся отцом Ханабиси Хёга. В его обязанности входило ведение дел, связанных с использованием оружия. Говоря проще, он обеспечивал всем необходимым для ведения боя. Сам факт того, что на связь вышел именно дворецкий Ханабиси, уже дал Тации приблизительное представление о том, что произошло. «На Мейкидзиму напали, не так ли?» «Совершенно верно. С быстроходного транспортного судна Мидвей, принадлежащего ВМС США, были отправлены десантные лодки». В отличие от персонала на Мейкидзиме, в главном доме смогли определить принадлежность корабля Мидвей по его форме. То есть был использован обычный военный корабль регулярной армии? Даже Таца не смог не удивиться этому. США больше не собираются скрывать враждебные отношения к Японии? Или же собираются настаивать на такой очевидной лжи, как «это было восстание»? «Десантный отряд состоит из 22 паразитов. На судне Мидвей также имеются отклики от 3 паразитов. Также имеются отклики от обычных людей, но как боевую силу их можно игнорировать». Оставшиеся на транспортном судне обычные люди — это, очевидно, команда корабля. Они сами вызвались для участия в атаке на японскую территорию или же слепо следуют приказам. Тация подумал, что есть вероятность, что их разумом манипулируют. Однако в данный момент это было не главной проблемой. «Отряд обороны не справляется, верно?» «К сожалению. У 2 человек на лодках и 2 человек на транспортном судне зафиксирована магическая сила, сравнимая с классом первой звездной величины, используемым в звездах. Мисс Шелдс, предположительно, уже опознала паразитов из звезд». «Они не смогут дать отпор такой силе». Тация сразу пришел к такому выводу. Было ошибкой думать, что он помешал доставке подкрепления звезд. «Похоже, они нас удурачили». Тация легко подавил это сожаление, поднявшееся из глубин сердца, будто это было чужое дело. «Я поспешу на Мейкидзиму». «Спасибо. Я организую дополнительный персонал для защиты больницы». «Принято». «Всего доброго». Голосовой вызов через экстренную линию прервался. Этот разговор состоялся не через личное устройство связи, а через устройство с такими же, как у обычного видеофона, микрофоном и динамиком. Поэтому разговор между Тацу и дворецким Ханабиси могли услышать все присутствующие в этой комнате, даже не напрягая слух. «Хорошо ли будет так поступать?» Естественно, что сидевший рядом с Тацу Юка тоже слышал этот разговор, и вопрос Юки также был естественным для тех, кто знает все обстоятельства. «Нет ничего хорошего в разговорах о том, что хорошо, что плохо». Слегка нахмурив брови, ответил Тацу Юки. «Однако я не могу позволить ему уничтожить строящийся завод». «Не думаю, что мне нужно это говорить, но это явно уловка для отвлечения внимания». «Я это понимаю». Не дожидаясь следующих слов Юки, Тация направился в расположенную в соседней комнате раздевалку. Юка не стала его останавливать. Тация зашел в комнату для посещения, где Миюки помогала Минами с учебой. Увидев внешний вид Тацию, они обе не смогли скрыть свое удивление. «Они сама. Ты уходишь?» Тация был облачен в освобожденный костюм, летающую боевую броню, разработанную семьей Цуба, и держал в руке шлем от этого костюма. «На Мейкидзиму напали паразиты. Всего врагов 25 человек, и среди них четверо класса первой звездной величины по классификации звезд. Отряд обороны не справится, даже если к нему присоединится Лина». Ответ Тацуи прозвучал так, будто он оправдывается. «Я поняла. Анисама, удачи в бою», — ответила Миюки без какого-либо скрытого смысла. «Вам двоим лучше вернуться в палату». «Хорошо. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Миюки, Минами, не сделайте ничего безрассудного». Миюки поняла, почему Тация заговорила о чем-то таком. И не только Миюки. Минами тоже понимала, что пока Тация будет отсутствовать, Минору непременно атакует, потому что отбытие Тации было спланированной мерой, чтобы увести его подальше отсюда. «Конечно». Даже зная, что Минору нападет, Миюки ответила с улыбкой. «Не беспокойся, Анисама. Оставь это место на меня». В глазах Миюки не было ни малейшего признака беспокойства.